Короче, скоро приедем. Звоните, пишите. Ищите меня ВКонтакте. Дома, дома, дома. Короче, фильтруйте базар, проще говоря. Следите за метлой. Альбом дома. Все грустно, печально. В Армению полетим скоро, Мико. Хорошо. Инчхэс. А? Как мне? За мной это мега-бренд, это все. Это начало конца. Мам, я с тобой, мам. Я в игре, короче. Этот наш Леша. Все, мир на связи.